Наше время. Поезд Москва-Брест. Ты мирно посапываешь под мерный стук колес. И вдруг... Что ты сможешь в 41-м? Творческая группа «Самиздат» представляет. Вадим Полищук, «Зенитчик-2». Вступление. Вроде здесь. Деревья нависали над узкой, грунтовой дорогой, образуя почти полную арку. Их ветки оставляли свободными всего чуть больше 2 метров свободного пространства. Моему почти 5-метровому седану с его 15 сантиметрами под защитой картера и базой 2,80 такие дорожки категорически противопоказаны. Да и металлик с боков ветками поцарапать можно. Но да что делать? Раньше надо было думать, сейчас за джипом бежать поздно. Я включил правый поворотник и плавно добавил газ. Опа! Кирпич. Так и прав лишиться можно. Однако для фабричного знака, изготовленного в соответствии со всеми ГОСТами, этот слишком блеклый, да и цвет малость не тот, если приглядеться. К тому же гаишников на таких всеми забытых грунтовках отродясь не водилось. Поэтому вперед! И я решительно повернул руль. Дорога оказалась во вполне приличном состоянии. Во всяком случае, машина ни разу не чиркнула по ней днищем. Видимо, по ней все-таки регулярно ездили и не только на джипах. Деревья расступались перед капотом, жесткая подвеска потряхивала кузов на попадавшихся под колеса ямах. Дорога плавно изгибалась и просматривалась только метров на 30-40. Она или не она? Почти за 70 лет многое могло измениться, но, похоже, она. Через 100 метров путь преградили ворота. Справа от них притулилась будка охраны. Машину я поставил так, чтобы номера автомобиля от ворот не просматривались. Выключил зажигание и дальше отправился пешком. Навстречу из будки вышел мордатый парень лет 25. В черной куртке, с неизменной желтой надписью «Охрана» и гладкоствольным карабином на базе Калашникова. «Ты что, знак на въезде не видел?» «Извините, никакого знака я не заметил. А база строительных материалов здесь?» Охранник окатил меня презрительным взглядом. Костюмчик на мне серенький, брюшко под ним, рубашечка беленькая, галстучек. Короче, типичный лох, срубивший бабла по воле случая и сейчас возводящий загородное гнездышко. «Нет здесь никакой базы. Давай, сдавай назад!» «Но как же?» Я включил дурака на полную мощность. «Мне сказали именно здесь». «Ты откуда ехал? Со стороны Москвы?» «Да, оттуда». «Тогда ты до нее 2 километра не доехал», — смилостивился воротный страж. «С этой дороги направо поворачивай. А там слева увидишь, не промахнешься». «Спасибо. Большое спасибо. До свидания». Охранник по-английски вернулся в свою конуру, а я поспешил к машине. Стрелки приборов описали почти полный круг и вернулись назад. Только тахометр показал обороты холостого хода. Развернуться не получится. Пришлось все 100 метров медленно ползти задним ходом. И также задом осторожно выползать на асфальт. Только направо я поворачивать не стал. Все, что мне надо, и так уже видел. Его перекрасили и покрыли красной металлочерепицей. Ему вставили пластиковые стеклопакеты, а колючую проволоку на заборе заменили зеленой рабицей. И ворота уже другие, и будки охраны раньше не было. Но я его узнал. Сразу узнал. Они ушли отсюда, но за объектом продолжает кто-то приглядывать, судя по всему, из своих, из местных. Стрелка спидометра подобралась к сотне, и я включил круиз-контроль. Серая лента асфальта стелилась под колеса, сыто урчал мотор, еле слышно шуршали покрышки, а из динамиков голос неизвестной певицы на английском языке пел о любви. Минут через пять будет кольцевая, полчаса вокруг столицы, проползти через Химки и вырваться на простор Ленинградки. Сейчас самое начало рабочего дня, и все торопятся из области в город, а мне в противоположную сторону. Поэтому надолго застрять не должен. А там 7-8 часов, и я дома. Непонятно только, зачем я вообще сюда поехал. Нашел? Посмотрел? Что дальше? Давно пора забыть эту историю и жить дальше. Забыть? Нога резко надавила на педаль, стрелка тахометра метнулась вправо, и машина рванулась вперед, наращивая скорость. Нет, ничего я забывать не собираюсь. Глава первая. Хорошая все-таки штука гугловские карты, особенно наложенные на снимки из космоса. За месяц после возвращения оттуда я просмотрел весь свой путь в 41-м. Многое, конечно, изменилось. Например, на месте наплавного моста через Дон сейчас высится над водой современный, железобетонный. Тень от него на снимке позволяет прикинуть высоту. И от огневых позиций батареи ничего не осталось. Всю местность занимают распаханные поля и выросшие в последнее время дома то ли дачного поселка, то ли садоводства. Но многое. Очень многое осталось. Мосты, вот железнодорожные на прежнем месте – ни на метр не сдвинулись. Карту Московской области к югу от МКАД я рассматривал особенно тщательно. К счастью, лесов в ближнем Подмосковье осталось не так много, поэтому в течение трех минут я нашел дорогу между двумя деревнями, пересеченную лесной просекой. Правда, никакого объекта в лесу и ведущей к нему грунтовки я на спутниковом снимке не увидел. Но это меня мало смутило. Части, в которой я проходил срочную, тоже ни на одном снимке нет. А там объект, площадь на два порядка большую занимает, да и строений побольше будет. Не то что дом и гараж, затерянные среди деревьев. Короче, надо поехать и проверить на месте. Вот и поехал, как только выдалась пара свободных дней. Осталось только решить, что делать дальше. Взять базу штурмом и открыть межвременные закрома. «Уй-ё! Ты права где купил, козёл?» Еле успел нажать на тормоз, избегая столкновения с фокусом, внезапно метнувшимся из правого ряда в левый. Идущая за мной девятина чуть не устроила мне приключение на задний бампер, но тоже успела оттормозиться. Водитель Форда проигнорировал мое мнение о нем, еще прибавил газу, рванул через сплошную полосу и успел втиснуться перед впереди идущей Маздой. Подрёв клаксона, летящие навстречу фуры. Камикадзе. Чувствую, его КамАЗ уже в пути. Такие долго не живут. Ладно, хватит. Надо самому на дорогу смотреть, а то и свой грузовик проспишь. К полуночи уже где-то под Тверью я почувствовал, что за один присест мне обратную дорогу не одолеть. Дальше тянуть становилось просто опасно. Глаза слипались. К счастью, подвернулась придорожная гостиница. Закрывать в номере с удобствами в коридоре и охраняемую стоянку с меня взяли 1500. Как только голова коснулась подушки, я вырубился намертво и проспал до 10 часов следующего дня. Домой вернулся уже в 2 часа после полудня. Поставил машину в гараж и уже закрывал ворота, когда все началось. «Добрый день!» За моей спиной стоял белобрысый парень лет 25. Еще пару секунд назад его там не было. Он возник словно ниоткуда. Прежде чем ответить, я пригляделся к нему внимательнее. Среднего роста, худощавый, жилистый, лицо без особых примет. Нет, не 25, ему скорее 30. 30. В голове вдруг запульсировал сигнал тревоги. 30. Неужели? И вам не хворать. Чего надо? А вы не очень любезны. А кто вы такой, чтобы я с вами любезничал? Догадались. Натянуто улыбнулся блондин, продемонстрировав белоснежные зубы. Да, я оттуда. По-русски говорит не совсем чисто, есть небольшой акцент. Я почему-то решил, что он из Прибалтики. Опыт общения с прибалтами у меня невелик, но, судя по растянутым гласным, парень оттуда. Про себя я так его и окрестил, Прибалт. Так зачем я вам понадобился? Месяц назад мы вроде разошлись, без взаимных претензий. Да, это так. Но через некоторое время после вашего возвращения там возник небольшой хронокатаклизм. Возник и возник. Я-то тут при чем? Наши ученые считают, что есть связь между вашим пребыванием там и этим небольшим катаклизмом. Поэтому я предлагаю вам еще раз с нашим участием проанализировать ваше поведение там. Там. Он даже не называет вещи своими именами. А я считаю до трех и проваливаю отсюда. Прибалт парень резкий, тренированный. Другого на такое задание и не послали бы, но гаражи просматриваются несколькими видеокамерами. Вряд ли они решатся на силовой захват на глазах у гаражной охраны. До отделения милиции отсюда 300 метров, и, получив вызов, ППСники приедут буквально через 3-4 минуты. И если начнут выяснять личности участников драки, то у Прибалта могут начаться проблемы. Я уже прикидывал, к кому обратиться, чтобы избавиться от нежелательного гостя, не прибегая к помощи официальных структур. Наш разговор еще не окончен. Не то пообещал, не то пригрозил Прибалт. И тут я сделал ошибку. Решив, что в данный момент они действовать не рискнут, я повернулся к нему спиной. Хотел продемонстрировать, что общаться с ним больше не намерен. Продемонстрировал. Прибалт просто вырубил меня. Еще до того, как померкло сознание, я успел почувствовать, что меня подхватили, не давая упасть на землю. Когда я очнулся, то чуть не завыл от тоски. Уж больно знакомым оказалось помещение. В нем я уже провел почти 3 недели, причем не по своей воле, и покинул только месяц назад. Если считать по субъективному времени, да и по объективному тоже. Выглянув в окно, я увидел на некоторых деревьях пожелтевшие листья. Значит, здесь тоже прошел месяц, и сейчас середина сентября. Костюм на мне остался прежний, только карманы основательно почистили. Даже всю мелочь выгребли, уроды. Сунув ноги в туфли, стоявшие около кровати, я пошел к раковине. Открыл кран и сунул голову под струю холодной воды. Шум в ней немного стих. Видимо, вкатили мне какую-то гадость, и ее действие еще не закончилось. Да и в мышцах чувствовалась какая-то вялость. Толкнул дверь, убедился, что она закрыта снаружи, и отправился обратно на кровать. Когда за мной пришли, я уже окончательно оправился и чувствовал себя неплохо. Лязгнул запор, и на пороге появилась сладкая парочка – Прибалт и младший мордоворот. «Очухался?» — поинтересовался младший. «Руки!» — потребовал Прибалт. На моих руках защелкнулись красивые блестящие браслеты. «Давай на выход!» На выходе меня подтолкнули вправо, но я уперся. «Сначала в туалет!» «Пусть идет!» — разрешил Прибалт. «Присмотри за ним!» Младший недовольно засопел, но возражать не осмелился. Поперся за мной даже в кабинку. «Может, еще достанешь и подержишь?» «Давай, ссы!» Я с удовольствием избавился от той гадости, которую почки успели перекачать из организма в мочевой пузырь. Не торопясь, вымыл руки и под бдительным присмотром младшего отправился в кабинет на допрос. Прибалт уже ждал там. Меня усадили на табурет перед монументальным столом. «Может, сзади сковать?» — предложил мордоворот. «Он парень прыткий». «Не стоит», — усмехнулся Прибалт. «С ним я справлюсь». «Ну, тогда я пошел». «Иди», — разрешил Прибалт. «У меня есть основания полагать, что в прошлый раз вы были с нами не совсем откровенны». Ничего не хотите сказать по этому поводу?» «Ничего». «Сэр Джеймс предупреждал меня, что к сотрудничеству вы не склонны, но у меня есть для вас аргумент». И тут он совершил ошибку, повернулся ко мне спиной и начал открывать стоящий у стены сейф. Достать его через стол я не мог, но все стоящее на столе было мне вполне доступно, а центральное место занимал антикварный письменный прибор из бронзы. Чернильница, как оказалось, пустая, но и без содержимого, весьма увесистая, закончила свой полет, соприкоснувшись с белобрысым, коротко стриженным затылком. Звук удара был глухой, костяной, с полутора метров промахнуться непросто даже с коваными руками. Секундой позже раздался более громкий стук падения чернильницы на пол, а еще чуть позже, в соприкосновении с досками пола, пришла голова прибалта. Я замер. Тишина. Никто не топал по коридору, не стучал каблуками, не спешил распахивать дверь и врываться на помощь. Ключ. Наручники защелкивал прибалт, значит, и ключ должен быть у него. Нужный предмет отыскался в правом кармане брюк. Даже имея ключ, снять браслеты не так просто. Минуты три провозился, пока освободил сначала одну руку, затем вторую. Проверил у лежащего пульс. Вроде есть, но под головой уже начало растекаться кровавое пятно. «Извини, братан. Вызвал бы я тебе скорую, но дела, дела. Да и телефона под рукой нет. А сейф-то он закрыть не успел. Ну-ка, что у нас тут за аргумент?» Коробка с десятком ампул и упаковка одноразовых шприцев. «Это и есть какая-нибудь сыворотка правды? Небось, больших денег стоит». Хрусь. Под каблуком осталась мокрая кучка мелких стекол. «Так, что тут у нас еще?» «Папки, папки, еще папки. Ноутбук, видимо, тот, который мне демонстрировал полковник. Пачки денег довольно много. Но деньги мне сейчас ни к чему. Мне нужно оружие. Хоть какой-нибудь ствол, хоть капсюльный. Ничего. Может, у прибалта есть?» Когда я ощупывал его карманы, он слабо застонал. «Жив, это хорошо. А оружия нет, это плохо. Остается стол». Сходу рванул ручку среднего ящика. Ухватистая рукоятка легла в руку, как влитая. Мой размерчик. Ничем не прикрытый ствол, большой наклон рукоятки, пуговки сверху. Я его сразу узнал. Парабеллум. Теперь прорвемся. Вряд ли кто-то держит в столе пистолет с досланным в ствол патроном. Тем более, что у Люгера, насколько я помню, ударно-спусковой механизм одинарного действия. Я потянул пуговки назад и вверх. Поначалу затвор пошел легко, но, отойдя назад миллиметров на 15, застопорился. Вторая попытка также не принесла успеха. В вырезе рамки было видно, что в стволе патрона нет. Тупорылый патрончик был виден где-то внизу, в магазине. Дальнейшее изучение незнакомого оружия я решил провести без патрона в нем. Кнопка защелки магазина нашлась там, где и должна быть, на левой стороне пистолета, в задней части спусковой скобы. После нажатия на кнопку магазин выскочил из рукоятки. Полный. Раз, два, три, восемь. Второго магазина ни в среднем ящике стола, ни в других не нашлось. Ладно, обойдемся тем, что есть. Третья попытка оттянуть затвор также потерпела фиаско. Сквозь открывшееся окно пистолет был виден насквозь. Я подергал спусковой крючок. Он ходил свободно, с небольшим усилием. Пимпа с левой стороны в задней части рамки, скорее всего, и есть предохранитель. Перевел его из нижнего положения в верхнее и нажал на спуск. Ничего не изменилось. А если... В этот раз затвор дошел до конца и вернулся назад без всяких препятствий. Нажатие на спуск привело к звонкому щелчку внутри пистолета. Понятно. Предохранитель не только разобщает спусковой крючок с шепталом, но и блокирует затвор. Интересно. Еще раз. Сдвоенный щелчок затвора, предохранитель вниз, спусковой крючок упирается в заднюю часть скобы без всякого эффекта. Предохранитель вверх, звонко щелкает ударник. Разобрался, наконец. Магазин досылается в рукоятку хлопком ладони. Кляк-кланц, патрон в стволе. Стоп-стоп, можно не спешить. Вряд ли Прибалт планировал закончить допрос за 20 минут. А в сейфе наверняка найдется масса интересного. Деньги, например. Хватанув одну из пачек, я удивился. В прошлый раз мне попадались коричневатые рубли с шахтером, зеленоватые трешки с пехотинцем и серые пятерки с летчиком. В чужих руках я видел зеленовато-серые банкноты достоинством в один червонец и красные три червонца с задумчиво напряженными взорами дедушки Ленина. А сейчас я держал в руке пачку серовато-голубых купюр, с которых за мной напряженно наблюдал все тот же Ленин. Каждая бумажка достоинством 10 червонцев или, проще говоря, 100 рублей. С моими сержантскими 17 с полтиной такие мне не попадались. В одной мое жалование почти за полгода, и вся пачка выходит за полвека вперед. А пачек здесь 1, 2, 3, 4. Плюс пара пачек красных тридцаток, еще червонцы. В первом приближении больше 50 тысяч. Кажется, я и здесь становлюсь состоятельным человеком. Деньги всех проблем не решают, но помочь выжить могут. Деньги – это еда, это одежда, новые документы, наконец. Стоп. В нижнем отделении стального ящика стоит объемистый кожаный портфель. Пустой. Пока так везет, надо прорываться отсюда. Решительно сгреб все деньги в портфель. Что это? Какие-то пустые бланки, но уже с подписью и печатью. Беру. Папки. На одной из них я заметил свою фамилию. Открыл. Ё-моё! Да это же мое дело! И паспорт мой здесь, и водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра, ключи от машины, от квартиры, от гаража, деньги 1997 года. Все здесь. Протоколы наших бесед с полковником, еще бумаги. А это что? Красноармейская книжка без фотографии, зато с моей фамилией. Сунул папку в портфель. Туда же запихал ноутбук. Стоп. В 42-м году появиться на улице без головного убора все равно, что в наше время без штанов. Внимание окружающих гарантировано. Однако ни кепки, ни шляпы мне не попалось. Зато конфисковал у Прибалта едва начатую пачку сигарет. Пригодится в качестве антисобакина. Ну все, пора. Я осторожно выглянул в коридор. Никого. Осторожно прокрался к входной двери. Прислушался, вроде тихо. Толкнул дверь и сделал шаг наружу. На этом шаге мое везение закончилось. К входу направлялся младший мордоворот. На полсекунды мы замерли от неожиданной встречи. Правая рука младшего дернулась к карману шаровар. «Стой!» «Идиот! Ну зачем он за оружие схватился? У меня-то пистолет в руке, патрон дослан и предохранитель поднят. Бах!» Бугай с воем покатился по земле, пытаясь зажать рану в левом бедре и напрочь забыв о своем оружии. Надеюсь, бедренную артерию пуля не задела. Однако мне пора. Я рванул к забору. Спрятанные мною палки так и лежали на прежнем месте. Подпер ими нижний ряд проволоки и вылез наружу, следом вытащил тяжеленный портфель. По лесу я ломился, как напуганный лось. Выскочил на дорогу и побежал в сторону Москвы. Метров через 300 остановился, потоптался, сделал шаг на середину грунтовки, затем шаг назад и сиганул через кювет обратно в лес. На беглый взгляд все выглядело так, как будто я остановил машину и уехал на ней, благо свежие следы шин на дороге были. Присыпав дорожку отхода табаком, выпотрошенным из сигарет Прибалта, я направился через лес обратно, надеясь выйти на шоссе с другой стороны леса. По дороге я попытался продумать сложившуюся ситуацию. Из-за выстрела мой побег обнаружили сразу. Это минус. Но в погоню они сразу не пойдут. На объекте их осталось человека 3-4, и у них на руках двое раненых, оба тяжелые. Значит, свяжутся со своим высоким покровителем. А что может предпринять тот? Лес здешний невелик, но 1,5-2 десятка квадратных километров занимает, а также имеет выход к нескольким населенным пунктам. Качественно прочесать такую местность одного полка мало, да и не будут они войсковую операцию проводить. Слишком много придется задействовать и ставить в известность. Значит, пришлют на объект группу с разыскной собакой. Откуда приедет группа? С Любянки? Далеко и долго. Опять же начнут задавать неудобные вопросы. Могут прислать из местной милиции. Это быстрее и любопытство милиционеров проще прикрыть. Будем надеяться, что местная собачка окажется не таким профессионалом, как ее лубянская коллега. Мне показалось, что я услышал шум мотора. Разыскники приехали. Да нет, слишком рано. Скорее раненых в больницу повезли на эмке. Минут через 20 впереди среди веток наметился просвет. Проскочив через дорогу, я опять углубился в лес и через некоторое время вышел к реке. На берегу я немного отдохнул, заодно разобрал ноутбук, разбил об дерево остатки и выбросил их в реку. Таскать его с собой ни к чему, вид у него уж очень нездешний, да и тяжелый, зараза. Надорвав пачку рублей, переложил несколько банкнот в карманы. Попытался куда-нибудь пристроить пистолет. Вот для чего не предназначен парабеллум, так это для скрытого ношения. Тяжеленная железяка оттягивала карманы, выдавая свое присутствие. Попытка пристроить его за поясом также не принесла успеха. То ствол торчит, то рукоятка. В конце концов, сунул его в портфель вместо ноутбука. Еще через пару часов я вышел к большому поселку. Судя по свисткам паровозов, где-то здесь была железнодорожная станция. Я решительно направился к центру. Там я и отыскал то, что мне нужно. Одноэтажное здание с большой надписью «Промтовары». «Одежда по карточкам». Отстояв короткую очередь, я удостоился внимания продавщицы в отделе готовой одежды. «Здравствуйте. А шляпы тоже по карточкам? Мою вечер унес». «Размер?» 58-й». Порывшись в стопке шляп, продавщица протянула мне серую из мягкого фетра, обвитую лентой. «Зеркало там». По размеру шляпа подошла, но вид у меня в ней абсолютно дурацкий. С другой стороны костюмчик, галстучек, шляпа и объемистый портфель. Общий вид малость помятый, типичный командировочный совслужащий. Мне бы росту поменьше, и в толпе я затеряюсь на раз. «Беру. Сколько стоит?» Продавщица глянула на бирку. 23.30. Касса там». Я отправился пробивать чек. Выйдя из магазина, я осмотрелся и направил свои стопы в сторону железной дороги. Здесь наверняка ходят пригородные электрички, точнее, пригородные поезда на паровозной тяге. До станции я не дошел. По дороге попался мне местный рынок, точнее, рыночек. В ближайших к дороге рядах основными товарами были махорка, картошка и соленые огурцы. Стакан махорки стоил 10 рублей. Во столько же обходился килограмм картошки. Соленые огурцы того же веса колхозники продавали за 20. Даже не продавали. Гораздо чаще просто меняли на вещи. Мне, привыкшему к копеечным ценам военторга, здешние требования показались весьма завышенными, а пачки денег в портфеле сразу упали в цене. И это только осень 42-го. Военная инфляция еще не успела набрать обороты. Потолкавшись в продовольственных рядах, я добрался до вещевых. Здесь продавцы откровенно скучали, покупателей было мало. Да и те больше смотрели и приценивались, чем действительно хоть что-нибудь брали. Моя начальственно-командировочная фигура привлекла внимание. Продавцы носом почуяли возможную прибыль, но меня их тряпки не интересовали. Я подкатил к небритому дядьке на костылях, примостившемуся у самого края рядов. Перед дядькой лежала далеко не новая гимнастерка с черными петлицами и перекошенными маслами. «Твоя?» «Моя». «Продаешь?» «Не, так сижу». «Сколько?» «На красненькой сойдемся. А тебе-то зачем? Да и размер не твой». Дядька был действительно помельче меня, но не сильно. «Ничего, должна налезть. Значит, 30?» Дядька кивнул. Красная купюра исчезла с прилавка в мгновение ока. Видимо, я переплатил. С другой стороны, зачем мне 3 стакана махорки? Я же не курю. «Слушай, дядя, ты не знаешь, где можно комнату снять?» «Так у меня можно. Я один живу. А жена?» «Да кому я с одной ногой нужен?» «Да, В 42-м бабы еще могли разбрасываться мужиками, пусть даже и одноногими. Через пару лет в дефиците будут всякие. Кривые, однорукие, одноногие. Цена вопроса? Так это... Замялся дядька. Мне много не надо. Может, бутылочку возьмешь? Водки у продавцов я не видел, но из-под полы ею наверняка торговали. Надо только знать, к кому подойти. Сам возьми. Деньги отдам. Сколько надо? 300. Однако. И это при том, что государственная цена полулитровой бутылки всего 11.40. Прихватив 3 серо-голубых бумажки, дядька резво заскакал вглубь рынка. Вернулся он заметно повеселевшим минут через 5. Я уже начал думать, что дядька просто слинял, но тут он прискакал. Кроме пол-литра у него был небольшой пакет из газеты. «Пошли, гуляем сегодня!» «Далеко идти?» «Да нет, совсем рядом!» Мы выбрались с рынка и пошли по той же улице, которая привела меня сюда. «Тебя как зовут?» «Колян!» Я тоже представился. «Где ты ногу оставил, Николай?» Дядька сразу помрачнел. «Под Ростовом. Весной еще». «Дивизионная, полковая». «ПТО. Позицию нашу засекли и минометами. Ну вот и пришли». Дядька направился к подъезду двухэтажного деревянного дома, похоже, еще до революционной постройки. Жил Николай в небольшой комнате большой коммунальной квартиры. Комната была почти пустой. Все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, было продано или обменено на водку. Наше появление было встречено соседями в духе «опять привел неизвестно кого». Дядя Коля огрызнулся, и мы убрались в его комнатушку. Хотя какой он дядя? Ему еще и 30 нет, а выглядит лет на 20 старше. Одинокий инвалид попросту спивался, и спился бы окончательно, если бы не дороговизна водки и почти полное отсутствие денег. На вопрос о размере пенсии он только обреченно махнул рукой. Сейчас Николай храпел на старом, протертом до дыр диване. Я только обозначил свое участие, и почти все содержимое бутылки досталось ему. Закусывали солеными огурцами, принесенными в пакете из старой газеты. Убедившись, что хозяин на некоторое время полностью отключился от проблем этого мира, я решил разобрать содержимое портфеля. Первым делом достал парабеллум. Нехорошо носить взведенный пистолет, пусть и поставленный на предохранитель. На надежность люгеровского предохранителя никто не жаловался, но боевая пружина устает. Сначала вытащил магазин, кляк-кланц, и по полу покатился бочкообразный золотистый патрон. Клик, щелкнул ударник. Подобрал с пола патрон и попытался вставить его обратно в магазин. Хрена себе пружинка. Пришлось приложить нешуточное усилие, прежде чем патрон встал на место. 1, 2, 3. Ладно, чего их считать. И так ясно, что осталось 7. Закончив с пистолетом, я начал разбирать бумаги в свете и без того слабенькой лампочки, да еще и горевшие в полнакала. Напряжение у них тут ни к черту, но хорошо, что вообще есть. Все вещи и документы, относящиеся к 21 веку, сразу отложил в сторону. В ближайшее время они мне вряд ли понадобятся. Оставшиеся документы заинтересовали меня сильнее. Оказалось, что я стал обладателем нескольких незаполненных бланков командирских удостоверений и красноармейских книжек, зато уже с поставленными печатями и штампами воинских частей. Думаю, что бланки подлинные, либо изготовлены с учетом достижений полиграфии 21 века. Так что без тщательной экспертизы уличить меня будет невозможно. Жаль, что ни одного гражданского паспорта мне не досталось. А может, это и к лучшему. Подделать записи в паспорте намного труднее, чем в красноармейской книжке. Поэтому придется мне опять форму одевать, тем более, что гимнастерка у меня уже есть. Осталось только добыть остальное обмундирование. Что еще? Справка парического военкомата о моем призове в РККА. Отложил в сторону, еще может пригодиться. Оставшиеся бумаги оказались бланками командировочных и отпускных удостоверений, продовольственных аттестатов и справок о ранении. Короче, полный шпионский набор, с которым можно продержаться некоторое время. А мне и не надо держаться долго. Деньги пусть лежат, а вот папкой со своим делом я занялся. Сверху лежало что-то вроде листка по учету кадров с моей фотографией десятилетней приблизительно давности. Не иначе из паспортного стола взяли. Я достал паспорт и сравнил. Ну, точно. Что у нас дальше? Родился, учился, работал. Ничего интересного. Это я о себе и так знаю. Смятая бумага полетела на пол. Моя здешняя автобиография, собственноручно написанная в запасном полку, видимо, вытащили из личного дела. На пол. Ого. А это что? Характеристика, написанная командиром батареи старшим лейтенантом Филаткиным. Так-так. Интересно. Что тут у нас? Образование, ВРККАС... Не то. А, вот. В исполнении служебных обязанностей настойчив, энергичен, инициативен. Требователен к себе и своим подчиненным. Дисциплинирован. И дальше. Политически грамотный и морально устойчив. Ну еще бы. А вот и вывод. Занимаемой должности соответствует. Короче, сразу орден с закруткой на спине. Характеристика полетела на пол к остальным бумагам. А вот и то, с чего все началось. Запрос особиста из запасного полка Брянского фронта. У, сволочь! Я выместил свою злобу на ни в чем не повинной бумажке. Следующий лист тоже не порадовал. Первое, что бросилось в глаза, резолюция в правом верхнем углу, написанная косым, малоразборчивым почерком. Напряг зрение. Что-то вроде «малоконкретно» поручить агенту собрать дополнительный материал и подпись «Нач особ от Д. ЛТГБ». Фамилию хрен разберешь, то ли Костылев, то ли Кошелев. Сама бумага являлась рапортом младшего сержанта медицинской службы Вороновой О.Л. Вот сучка! Некоторые мои промахи, оговорки и незнание реалий этой жизни мужики списывали на старорежимное интеллигентское воспитание. А эта стерва прозрачно намекнула на мое возможное эмигрантское прошлое и шпионское настоящее. А я-то считал, что уже пообтерся и от местных жителей ничем не отличаюсь. Фактов у нее, конечно, не было, поэтому особист и не стал сразу меры принимать. А там и фрицы подоспели. Всем не до меня стало. Дальше пошли ответы на запросы еще одного лейтенанта, на этот раз из ГУГБ. Не был, не зарегистрирован, не значился, не числился. Короче, не существовал. Дальше пошли записи. Протоколами их назвать нельзя, наших бесед с полковником. Тоже ничего интересного. Куча бумаг на полу быстро росла. Надо было принимать какие-то меры. Осмотрев комнату дяди Коли, я обнаружил дверцу печной топки прямо в стене. В топке оставалась зола, видимо, еще с весны. Бумаги с пола запихал в печку, а спичек-то у меня и нет. Надо было прихватить зажигалку у прибалта, да не подумал вовремя. А ведь Николай тоже курит. Беглый обыск карманов спящего хозяина принес зажигалку, сделанную из винтовочной гильзы. Остатков паров бензина хватило на то, чтобы сероватая канцелярская бумага занялась язычками желтого пламени. Однако весь дым полез обратно в комнату. Торопливо захлопнул топку и начал искать заслонку печной трубы. Та нашлась под самым потолком. Через несколько минут пламя жадно пожирало подсовываемые ему листы. Минут через 20 все усилия местных сыщиков и межвременных засланцев вылетели в трубу. То, что осталось, я убрал обратно в изрядно похудевший портфель. Однако и самому пора на боковую.